Глава 25. Село Бабухино, где располагалась женская коммуна имени Александра Калантай, встретило нас хмурым, затянутым облаками небом и дождем. «Куда сейчас?» – спросил Жорж, натянув вожжи. «В нашей колонии из фургонов и телег теперь он был первым». «К сельсовету!» – вяло махнул рукой Гудков. После достопамятных событий в Яриковых выселках Гудков захандрил. Очевидно, он о чем-то догадался, остальное домыслил. А так как у него был цепкий живой ум, не особо обремененный излишним образованием, то, внезапно получив материалы для размышлений, причем неожиданные и ломающие его привычное мировоззрение, он впал в уныние. В моем мире сказали бы, что у него началась депрессия. Но в 1927 году депрессии у людей еще не было. Возможно, потому что было некогда, нужно было поднимать молодую страну из разрухи. А может и от того, что люди-то были советские, из особого материала. Хлипкие в вихре революции, как правило, не выживали. В Яриковых выселках мы пробыли еще почти двое суток, пока завершили все дела. Главное, я успел пробежаться по селу и освободить людей от зеленых нитей. Надеюсь, что всех. Очень надеюсь. А вот из графика гастроли агитбригады мы совсем выбились. И это была еще одна причина для недовольства нашего руководителя. «Генка, подержи!» Жорж бросил мне вожжи, а сам спрыгнул, раскисшую от затяжных дождей землю. Под его сапогами хлюпало, чавкало, и Жорж, ежась под тонкими косыми иглами дождя, пошел в сельсовет. Я печально посмотрел ему вслед и тоже поежился. Хоть и сидел под навесом, да ноги попоны укутал. Но от непрекращающегося дождя одежда напиталась сыростью, и было противно. Хотелось в дом, к теплой печке. А еще лучше самовар с чаем и свежими баранками. Жоржа не было несколько минут, так что я и обдумать очередную мысль не успел. Обдумывать было что? Миссию свою по посещению Сафронии я выполнил, причем более чем хорошо. Так что дальше гастролировать по губернии в такую погоду у меня энтузиазма не было. И я всю дорогу сочинял план, как бы мне сбежать и больше не принимать участие во всем этом. Тем временем Жорж вышел с девушкой, или скорее тоненькой женщиной в темном платке, так как возраста она была для этого времени довольно немолодого, лет 30, и махнул всем рукой. «Генка, подвинься!» – велел он мне, отбирая вожжи и подавая руку женщине. Она неожиданно легко и даже грациозно вспрыгнула на освободившееся место и улыбнулась мне. «Здравствуй, товарищ!» – сказала она. «Меня зовут Анна Мукасей, и я председатель нашей сельскохозяйственной артели». Лицо у нее было не то чтобы красивое, скорее приятное и даже хорошенькое. А вот глаза... Глаза были голубые, но не это меня поразило. Глубина. В них была какая-то странная для этого мира глубина. Если бы я верил во всякие НЛО, я бы сказал, что она инопланетянка. «А я Геннадий Капустин, воспитанник трудовой школы имени 5 декабря». Представился я по всей форме. И, посчитав, что расшаркивание закончено, спросил. «Так у вас коммуна или артель?» «И то, и другое», — засмеялась Анна и сказала Жоржу, который уже умостился рядом. «Давай, вон туда, налево. Я скажу, где повернуть». Мы тронулись, и Анна продолжила. «Хорошо, что вы к нам приехали. У нас в коммуне женщины и девушки из окрестных деревень. Хотя есть и городские, которые пришли, чтобы доказать, что женщина тоже строитель коммунизма, а не глупая баба». Последнюю фразу она выдохнула и вызывающе посмотрела на меня. Но я спорить и не собирался. «У нас в коммуну входит сельскохозяйственная артель и несколько цехов, где наши женщины делают обувь, шьют спецовки для рабочих и даже изготавливают посуду. А еще у нас есть своя кузница и ветряная мельница. Наша продукция славится на всю губернию», — сказала она и велела Жоржу. «А здесь заворачивай, вон туда. Сейчас уже на месте будем». Наш фургон поскрипывая повернул, а Анна объяснила мне. «С вами решила поехать. Хочу удостовериться, что хорошо устроились. А то, мало ли, жить будете вон в том доме. Тут раньше трактир был, а мы его закрыли и пускаем приезжих ночевать. А в будущем сделаем здесь общежитие для молодых семей. Очень удобно, я считаю». Она говорила обстоятельно, взвешенно, и мне понравилось. Мы приехали на место. Вокруг бывшего трактира располагался большой двор, были служебные помещения и конюшня. Это особенно обрадовало Жоржа, так как оставлять лошадей на дожде не хотелось. «Давайте я сначала покажу вам, где что, а потом вы разгружаться будете», — предложила Анна, когда все сгрудились вокруг нее. «Мне просто бежать надо. У нас сегодня в клубе беседа, так что приходите, если будет время и желание. Познакомимся». «А на какую тему беседа?» — сразу же влез Зубатов. «Да нет определенной темы. Просто поговорим о жизни, о нашем будущем», — улыбнулась Анна. «Девушкам нужны ориентиры». «Но ведь у нас главный ориентир — коммунизм», — возразил Зубатов. «Я не спорю». Анна подняла на нее свои чудесные глаза и мягко добавила. «Но ведь это девушки, понимаете? Им так хочется любви, семьи, детишек, всей этой радости. Они же сами выкорчевывают пни, рубят лес, засеивают хлебами поля. Как сами?» Удивленно захлопала глазами наивная Люся. «Вот так», — развела руками Анна. «У нас кому не запрещены мужчины». «Не может быть! Почему?» — посыпались вопросы агитбригадовцев. «Это наш вызов сильному полу, понимаете?» — улыбнулась Анна. «Девушки хотят доказать, что советская женщина может все, даже управлять государством. И вот об этом тоже говорить надо, и о коммунизме тоже. Так что приходите к нам, мы с удовольствием с вами побеседуем». Она показала, где и что, и упорхнула. «Что ж, подготовились коммунарки хорошо. Даже отлично, я должен сказать. Пусть опыт гастроли у меня еще не велик, но уже все равно поездил. Так вот, нигде нас еще так не принимали. Здание бывшего трактира было чисто вымыто и натоплено. Нас уже поджидали кровати, настоящие, а не тюфяки на полу, как обычно. На каждой кровати был толстый, набитый соломой матрас и подушка. Рядом у изголовья стопочкой лежало постельное белье и шерстяное солдатское одеяло. Разместили всех по двое. Мне опять же повезло, как всегда. Досталась каморка, очевидно, для прислуги, на первом этаже, сразу за кухней. Всем остальным предстояло жить на втором этаже в комнатах. Уф! Я стянул влажную куртку и повесил ее ближе к горячей печной стене, сбросил ботинки и рухнул на матрас. «Моня, Енох, вы где?» «Здесь мы». Передо мной замерцало зеленоватое сияние, и появились мои призраки. «Ну и как вам тут?» — спросил я. «Очень легко», — восторженно сообщил Енох. «Сам не пойму. Прямо аж летать хочется». «Может, это после Яриковых выселок так?» «Нет, это даже после города Н так», — буркнул Моня и вдруг добавил. «Ты глаза ее видел?» «Анны?» «Да». «Красивые», — удивился я. Вот уж не думал, что Моня прям эстет такой. «У Изабеллы еще красивее и побольше». «Нет, Генка, здесь не то», — покачал головой одноглазый. «У нее такие глаза. Как бы тебе объяснить?» «Прекрасные», — сказал я. «Лучезарные», — сказал Енох. «Да ну вас», — рассердился Моня. «Не могу объяснить. В общем, такие, как у Сафрония этого». «Но Сафроний отшельник, святой человек, а Анна большевичка, руководитель женской коммуны и рабочей артели на селе». «Вот это меня и удивляет», — задумчиво сказал Моня. Мы быстренько разместились, и Гудков погнал нас всех знакомиться с коммунарками. Встреча была в клубе. Над большой, убранной гирляндами с бумажными цветами сценой висел транспарант. «Пролетарка станка должна протянуть руку помощи своей более темной, более отсталой сестре, пролетарке Сахи, и приобщить ее к своему движению. И Арманд». Меня приятно удивил довольно большой актовый зал. А уж агитбригадовцы как были рады. Отпала необходимость ставить шатер шапито и давать представление на улице. В теплом, светлом актовом зале все-таки намного лучше. Правда, места маловато. Но можно просто несколько акробатических фигур отменить. Единственный минус – вместо театральных кресел, или хотя бы стульев, в зале стояли простые лавки. Но девушки не жаловались, сидели прямо, с ровными спинами. Они были разные. Были совсем еще юные, которые постреливали любопытными глазенками в нашу сторону из-под платков. Были женщины намного постарше. Двум, я заметил, хорошо так за 50. Примечательно, что все они были одеты в длинные юбки и темные платки. Беседа еще не началась, ждали девушек с дальнего коровника. Воспользовавшись свободным временем, Зубатов спросил Анну. «А почему все женщины в темных платках и длинных юбках?» Мне показалось, или на лице Анны промелькнул страх. Однако она широко улыбнулась и ответила. «Такие платки завезли к нам в магазин, других не было. Бабухина такая глушь. А вот длинные юбки женщины сами любят. В них не холодно и ветер не поддувает. А как же красота? Клянилась Нюра. А перед кем красоваться? Мужчин у нас нет. Есть только работа. Они продолжили спорить о роли женщины на селе, когда я обратил внимание на одну деталь. Каждая девушка или женщина, которая входила в актовый зал, смотрела в дальний угол с полупоклоном, тихо проходила и молча садилась на свое место. Вообще в зале не шумели, хотя беседа еще не началась. Наконец мы дождались опоздавших, и беседа началась. Анна вышла на середину и сказала: «Сестры, мы сегодня собрались здесь, чтобы поговорить о нашей жизни, о мечтах и желаниях, живущих в наших сердцах. Сегодня у нас гости. Да вы уже все знаете об этом. Мы их ждали несколько дней». Анна повернула сияющие глаза к нам и продолжила: «Это агитбригада «Литмонтаж» из города Н. Да-да, наши товарищи из соседней губернии приехали к нам, чтобы показать интересные представления, побеседовать на острые темы. Давайте я вам представлю наших гостей, а вы уже потом познакомитесь с ними поближе». Анна называла каждого из нас по имени, мы вставали, чуть кланялись, а коммунарки горячо аплодировали. Даже Гудков отмяк. «Сестры», — сказала Анна, и гул голосов моментально стих, — «позвольте зачитать вам письмо. Пишут нам крестьяне из деревни Дерюшки. Я сейчас зачитаю». Она развернула сложенный листочек и принялась громко с выражением читать. «Мы изголодавшиеся и бедные материально крестьяне, но мы богаты духом, сильны и тверды настроением. Мы свято верим в победу трудового класса, в победу пролетариата и советской деревни. Мы, как пролетариат и беднейшее крестьянство. Мы раскроем невиданный и желанный идеал братского единения и таким путем уничтожим желание личной наживы и толкнем массы к воспитанию нового советского человека. Во имя этих идей мы и просим вас о помощи с инвентарем, живым и мертвым, чем сможете». После этого Анна умолкла и обвела взглядом притихших коммунарок. «Что мы ответим, сестры?» Сразу поднялся шум, гвалт. «Да не разгильдяи, сами небось пропили все. Конечно, если не работать, то ничего и не будет. Зачем кормить лодырей? Не давать ничего. Гнать таких надо». Анна дала женщинам выпустить пар и опять поднялась с места. «Сестры», — коротко улыбнулась она, «а давайте посмотрим на это с другой стороны. Вот, смотрите, к примеру, мы сейчас напишем так, как вы говорите. Мало, раз вы лодыри, и раз вы не умеете хозяйничать, то и мы вам ничего не дадим. Все равно пропьете. Так вы хотели?» Из зала послышались согласные крики. «А теперь сами смотрите. Вот получат дерюжинские крестьяне наше письмо, и что они подумают о нас? Что мы бабы, сами ничего не можем, что без мужиков у нас здесь все на добром слове держится, поэтому и дать им ничего не можем». В зале опять зашумели. В этот раз возмущались гораздо дольше. И опять Анна сидела и терпеливо ждала, когда буря утихнет. Затем вновь взяла слово. «И вот что я предлагаю. Давайте поможем нашим братьям. Дадим, что сможем. У нас единая страна и единый народ. Негоже спать на перине и сытно есть, если твой брат голодает. Пусть он и лодырь. Правильно я говорю?» Шум опять поднялся такой, что не было ничего слышно. Когда бабоньки угомонились, с задних рядов подскочила плотная женщина в летах. Поправив платок, она сверкнула глазами и с места закричала: «Сестры, а ведь Аннушка все правильно говорит. У нас главная цель – доказать, что женщина не уступает мужчине. А как мы докажем, если даже в такой малости пасовать будем? Я предлагаю дать им много всего. Пусть видят, как мы здесь сами без них работаем и процветаем». Зал грохнул аплодисментами. Затем поднялся спор, яростный, бабский. Но спорили и припирались в основном из-за того, что давать, чтобы ого-го и ух. Выбрали какую-то тоненькую девчушку секретарем, и она еле успевала записывать. Примерно через полчаса все успокоились, и Анна зачитала список инвентаря и другой материальной помощи крестьянам из деревни Дерюшки. Каждый пункт сопровождался аплодисментами. Вот как решили коммунарки поддержать мужиков. Две коровы с телятами. Лошадь. Бык-производитель. Отара овец. Куры 20 штук и петух. Плуг и барана. Сеялка. Полотно для одежды, 2 тюка, посуда глиняная и прочая утварь, лопаты, серпы, ножи, 4 пуда муки, семенной картофель и рожь. Когда Анна закончила читать, зал еще пару минут рукоплескал. Девчонки аж искрились от удовольствия, что так утерли носы мужикам. Я заметил, как Зубатов смотрел на все это. Ну или на Анну. Черт, хоть бы Клара не заметила, а то замучает меня совсем. «А теперь, сестры, давайте поговорим о том, как мы с вами будем жить дальше». Анна начала беседу, в которую тут же включились все, особенно агитбригадовцы. Больше всех, конечно же, старался блеснуть эрудицией Зубатов. Беседа разгорелась и грозила затянуться далеко за полночь. Мне же стало скучно. Я никогда все эти идеологические разговоры не любил. Поэтому я еще немного посидел, шепнул Нюре, что пойду спать, и вышел из клуба. Колючий ветер резко швырнул мне в лицо горсть острых дождевых струй. Я поспешно втянул шею в ворот тулупчика, сунул руки поглубже в рукава и торопливо почесал в трактир, где мы теперь жили. Под ногами противно хлюпала грязь. Дорога была скользкой от разбухшей глины. Один раз я чуть не поскользнулся и не поехал во враг. На дороге я растерянно закрутил головой, не помню, в какую сторону. Раздумывать было некогда, и я, как любой нормальный мужик, пошел налево. Пройдя довольно большой кусок дороги, я внезапно вдалеке увидел отливающую чернотой гладь пруда и понял, что не всегда налево это хорошо. Решил вернуться. Затем, соответственно, повернул направо, пошел дальше. Дождь усилился, и теперь идея уйти пораньше спать уже не казалась мне такой заманчивой. Прошел я мимо дворов 15 и вдруг уткнулся в тупик. Дальше дороги не было. И вот что делать? Где этот проклятый трактир? «Енох! Моня!» Жалобно позвал я. «Кто дорогу помнит?» «Зачем ты пошел, не зная дороги, да еще в такую погоду?» Набросился на меня Енох. «Сейчас промокнешь, заболеешь, как тогда». «Это когда?» Просил Моня. «Да в Вербовке, как мы только познакомились». Начал было Енох, но я рыкнул. «Тихо!» Я бросился за угол забора, где притаился и стал смотреть. Мимо меня, но не рядом, а в отдалении, вдруг торопливо прошел мужик. Вроде мужик. Он прошел и скрылся за углом. «Енох, Моня, вы это видели?» Свистящим шепотом спросил я. «Мужик ходит». «Да нет, это баба». Не согласился со мной Моня. «В юбке же. Генка прав, это мужик». Поддержал меня Енох. «Движение, как у мужика, и широкоплечий». «Здесь нет мужиков». Грызнулся Моня. «Ты что, не слышал, что Анна говорила?» «Не спорьте», ответил я. «Я сейчас пойду туда и гляну, мужик или не мужик». Я пошел по дороге в ту сторону, где прошел непонятный баба-мужик. И тут от порыва ветра тучи на небе разошлись и блеснула луна. В ее неясном свете стало видно следы на дороге. «Мужик!» – удивленно сказал я, разглядывая след примерно 45-го размера.